Глава 19. Диана. «Диана, успокойся. Со мной все в порядке. Телефон...» Что Игорь говорил, я не разбирала. Слезы подкатили удушающей волной. Ноги стали слабыми, и я рухнула прямо на ковер. Игорь просил успокоиться, что-то объяснял, а я слушала его голос и рыдала все сильнее. «Ты представляешь, как я испугалась!» Между всхлипов выдавила я сквозь зубы и заревела опять. «Ты сволочь! Самая настоящая сволочь! Ты... Игорь, я бы без тебя ни минуты не прожила, я...» И снова слезы. «Дмитриева взяли», — сказал он. Я заскулила. Чувств не было никаких, ни облегчения, ни радости. Я сидела на полу в чужой квартире совершенно одна. Муж и дочь были непонятно где. Ум воспринимал информацию, но осознание, что она значит, не приходило. «Сейчас я приехать не могу. Тебе в любом случае придется провести в квартире еще несколько дней, Диан. Но это уже мелочи». «Я хочу к Полине», — проныла я. «Игорь, привези ее. Пожалуйста, и сам приезжай. Ты же говорил, что как только возьмут отца Светы...» Я хлюпнула носом и вытерла слезы, хоть и бесполезно, им не было ни конца, ни края. «Привезу. Как только смогу, привезу обязательно. Пока Борис в допросной, ему должны выдвинуть обвинения. Ты же понимаешь, что так быстро все не делается». Я понимала. А сердце принимать не хотело. Сказав, что любит меня, Игорь завершил звонок. Я подползла к постели и оперлась о нее спиной, сжимая в руках мобильный. Все закончилось? Вот так просто? Одним телефонным звонком? Посмотрела на мобильный, словно он мог мне что-то объяснить. Перевела взгляд на раскрытую балконную дверь. Сквозь заграждение виднелся кусок зелени. С улицы стали раздаваться детские голоса. Я потянула за кольцо, сняла и положила на ладонь. Надела снова. В кино и то так не бывает, а я не в кино. Я простую жизнь хочу. Самую простую. Быть матерью, быть женой. Жить в самой обычной квартире и носить самые простые вещи. И не надо мне ни денег, ни ресторанов. Только бы все было, как было. Только бы все и правда закончилось. Игорь. Ковалевский стоял ко мне спиной у окна. Задержание Дмитриева прошло гладко. Люди Ковалевского подловили его на участке дороги, где деваться ему было попросту некуда. Сукин сын сопротивления не оказал. Сам вышел из машины по первому требованию, да еще и с поднятыми руками. Как вести себя, он знал. «Ему ничего не поможет», — сказал Андрей, буквально прочитав мои мысли. Надо сказать, несмотря на хорошую развязку, довольно мрачные. «Еще одна монетка в копилку». Он кивнул на конверт с фальшивыми паспортами. «Через него выйдем на исполнителя». «А если Борис будет молчать? У него отличный адвокат и денег до хрена». «Деньги решают многое, но твой тесть слишком далеко зашел. Доказательств против него больше, чем достаточно». «Иди к черту», — сказал грубо. После разговора с Дианой на душе стало еще поганее. Я должен был сказать ей, что Света беременна. Либо настоять, чтобы моя липовая жена сделала аборт. Но ни того, ни другого я не мог. Втянул носом воздух. Ковалевский достал два бокала на низких ножках, бутылку коньяка и, откупорив, плеснул в каждый. Кивком показал, чтобы я взял. Я сделал глоток и скривил губы. «Она не должна была забеременеть», — сказал глухо. «Все это должно было закончиться, Андрей. Ты понимаешь? Понимаешь, мать твою?» «В детстве я мечтал стать ветеринарным врачом», — ответил он. Я осмотрел его и недоверчиво усмехнулся. «Тебе смешно, а мне нет. Я хотел открыть свою клинику, со временем взять под опеку какой-нибудь приют для животных. Но это было давно. Армия, потом пошло-поехало. И вот я тут. Отлавливаю моральных уродов, чиновничьих крыс и кручу им хвосты. Хрен тебе, а не приюты». Он тоже глотнул коньяк. «Это я к тому, что мы можем ставить на одно, а выпадет то, что выпадет. Сегодня, благодаря тебе, одной крысы на свободе стало меньше. А что до Светы?» «С ней сложнее, как ты понимаешь. Но и на нее хватит. Она либо сядет, либо отправится на принудительное лечение. Даю тебе слово». «А ребенок?» «Ребенок...» Он задумался. С новым глотком коньяка посмотрел на меня по-орлиному острым взглядом. «Чего ты хочешь?» «Это мой ребенок, и я хочу, чтобы он остался моим». «А Дмитриева?» «Дмитриевой в нашей жизни не место», — отрезал я. «Долг платежом, Красин?» «Нет», — сказал я и ответил майору твердым взглядом. «Моему ребенку не нужна мать-психопатка. У него будет мать, но та, которая сможет о нем позаботиться и будет его любить». Сказал и добавил про себя. «Главное, чтобы она все правильно поняла и не швырнула кольцо мне в лицо». «Когда я смогу забрать Диану?» — спросил я. «Давай обсудим это завтра. Мы должны сделать все правильно, ты же понимаешь». «Понимаю. Я тоже хочу сделать все правильно. Но думаю, сейчас мы имеем в виду разные вещи». Ковалевский невесело хмыкнул. Мой стоящий на зарядке мобильный завибрировал. На дисплее появилась фотография Светы. «Слушаю тебя, Свет», — сказал, взяв трубку. «Да где тебя носит?» — закричала она. «Я?» «Свет». «Да что, Свет? Знаешь что, Костя? Я сейчас заберу Полину и увезу ее, понял? Если ты считаешь, что можешь уходить, когда хочешь, и молчать, я...» «Свет, успокойся!» — рявкнул я, не сдержавшись. «Я на совещании». «Да не на совещании ты!» — закричала она, и я почувствовал, что она плачет. Нет, она была в истерике. «Я только что была в Альбатрос Стар. Там полиция, Костя, там обыск. Какого черта происходит? Где отец?» Мы с Ковалевским встретились взглядами. Он тихо ругнулся и жестом приказал молчать насчет Бориса. «Я сейчас приеду», — сказал Светке. «Я понятия не имею, что происходит в Альбатрос Стар. Совещание не у нас. Это касается нового контракта». «Все, где ты? Я сейчас приеду и заберу тебя». «Я рядом с кафе Омега». Она разом стала спокойнее. «Это...» «Я знаю, где это. Жди». Игорь. Пока ехал, нервы были натянуты до предела. Ковалевский про обыск не упомянул, пусть это и было логично. Кто мог подумать, что Света решит сунуться в компанию? У входа в кафе ее не было, и я схватился за телефон, но позвонить не успел. Светка сидела метрах в 20 на ограде. Я посигналил, и она вскинула голову. Диана бы в этот момент выглядела органично, а Света с ее нарощенными ногтями в дорогущих шмотках под кустом сирени смотрелась по меньшей мере странно. Я вышел ей навстречу. «Где отец?» — сходу спросила она. «Я не могу ему дозвониться. Игорь, что случилось? Там полиция. Я на этаж поднялась, а там...» «Что ты им сказала?» — оборвал я ее истерику. «Ничего я не сказала. Я что, дура, по-твоему?» Развернулась и ушла. «Что происходит? Ты во что-то влез?» «Ни во что я не влез», — открыл дверцу. «Садись, Свет». Она не села, провела пальцем по дисплею и прижала телефон к уху. «Он не отвечает. Ты знаешь, где мой папа? Когда ты с ним говорил?» «Да все с ним в порядке», — процедил я. Хотел взять Свету за руку, но она отступила и замотала головой. «Я никуда не поеду, пока не узнаю, что с отцом». «Это глупо, Свет», — с раздражением ответил я, поймав на нас взгляд прохожего. «Садись в машину, не устраивай сцены на улице. Я разговаривал с Борисом 10 минут назад». «И что? Почему он тогда мне не отвечает? Я...» «Потому что ему сейчас не до этого. Я сказал твоему отцу про полицию. Ты сама подумай, какие ему сейчас разговоры?» «Дай мне свой телефон», — потребовала она. «Зачем?» «Позвоню папе с твоего». «Свет!» «Дай мне свой чертов мобильный», — вскрикнула она в истерике. «Просто дай его мне. Я хочу услышать папу, ты понимаешь? Я хочу знать, что с ним все в порядке». Поколебавшись, я протянул ей телефон. В глазах Светы стояли слезы, руки подрагивали, во взгляде была паника. Света подождала, но, разумеется, Борис трубку не взял. Она скинула вызов и позвонила ему еще раз. Я отвлекся на маму с девочкой примерно того же возраста, что и Полька. Такая же маленькая принцесса, как моя. Как же хотелось побыстрее совсем закончить и приехать к Дианке вместе с ней. Когда я снова посмотрел на Свету, она тыкала что-то в моем телефоне. «Ты что делаешь?» — отобрал у нее мобильный. «Черт!» — смотрелся в ее лицо. «В чем дело? Я отцу писала. Он не берет трубку, а ты говорил, что разговаривал с ним. Ты мне наврал? Ты...» Она вдруг поморщилась и прижала ладони к низу живота. Я схватил ее под локоть, и без того бледная Света буквально побелела. «Больно», — выдавила она, прижимая ладонь сильнее. «Ай!» Подняла руку, на пальцах была кровь. Я выругался и, больше не размусоливая, подвел Светку к машине. Помог ей сесть и метнулся к другой дверце. «Все будет в порядке», — просипел, заводя машину. Бросил взгляд на Свету. Она неотрывно смотрела на пальцы. На лице ее появилась гримаса боли. У меня в голове пронеслась очередная порция мата. Я рванул с места. «А если я потеряю ребенка?» — спросила Света с дрожью в голосе. «Не потеряешь». «Ты меня бросишь, да?» «С ребенком все будет в порядке», — безапелляционно повторил я и выжил скорость настолько, насколько это было возможно. «Все будет в порядке. Сколько раз я повторял это Дианке? И сколько раз все кончалось пустотой? Проклятие!» Дожидаясь врача, я бесцельно бродил по больничному коридору. Как ни крути, деньги делают много. Когда я был нищим, плясать вокруг Дианы никто и не думал. Как знать, имея я тогда возможность платить, может, давно бы стал отцом. Несколько выкидышей, а потом Полина. Стиснул зубы. Не посчастливилось жемчужинке связаться со мной. И плевать, что медики в один голос твердили, что я во всех планах здоров как бык, а проблема в ней. Дерьмовым я был для нее мужем. Повернулся к открывшемуся кабинету. «Как?» — спросил, вперевшись взглядом врача. «Кровотечение удалось остановить», — ответила женщина. Холёная, круглолицая и сразу видно, имеющая возможность хорошо жить. Чтобы нет. Несколько крупных купюр, которые я ей сунул, были внушительной прибавкой к ее зарплате. «Угроза еще остается», — продолжила она. «Ночь вашей супруги придется провести у нас. Я бы посоветовала оставить ее на несколько дней. Надо провести полное обследование». Я кивнул. «Я могу к ней зайти?» «Да, пожалуйста». Она показала на дверь палаты. Только помните, что Светлане нельзя волноваться. Она сказала, что перенервничала перед тем, как открылось кровотечение. Постарайтесь оградить ее от любых стрессов». Я снова кивнул и прошел к Светке. Она лежала на постели под капельницей. Под глазами были темные круги. Волосы разметались по белой наволочке. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил, присев на стул рядом. Света вздохнула и приподнялась. «Голова кружится. Но с ребенком все хорошо». «Я знаю», — кое-как улыбнулся. «Я же говорил тебе, так оно и получилось». А в памяти снова прошлое. Ирония, черт подери. Дианке я так и не смог сказать ничего вроде этого, потому что врачи разводили руками, с каждым разом заставляя затухать огонь надежды в ее глазах. «Меня сегодня домой не отпустят», — сказала Света слабым голосом и, дотянувшись, коснулась моей руки. «Останься со мной, Кость. Пожалуйста, не уезжай. Я ненавижу больницы. Они такие... как будто здесь везде смерть и запах ужасный. Не уезжай». «Не уеду». Я вытянул руку и положил сверху ее кисти. Погладил. «Только сейчас пару звонков сделаю и вернусь». Погладив Свету по руке еще раз, я поднялся и вышел из палаты. Ушел в другой конец коридора и написал Ковалевскому про Светкино кровотечение. На всякий случай отправил адрес больницы, номер палаты и название отделения. Вечером я планировал рвануть к Диане, но... Света была мне никем, а вот ребенок нет. «Я сегодня не приеду, жемчужинка, прости. Много всего навалилось». Отправил и стал ждать ответа. «Понятно», — написала Диана. Я раз пять перечитал это короткое «понятно». Понятно, мать его, за ногу. Ничего ей не понятно. И как объяснить, хрен знает.